11. Тройная любовь. После отъезда Бекингема Дегиш вообразил, что мир безраздельно принадлежит ему. У принца не осталось больше ни малейшего повода к ревности. Кроме того, шевалье де Лорен совершенно завладел им, и принц предоставил всем в доме полнейшую свободу. Король, увлеченный принцессой, выдумал все новые увеселения, чтобы сделать приятным ее пребывание в Париже так, что не приходило дня без какого-нибудь празднества в Пале-Рояле или приема у принца. Король распорядился, чтобы в Фонтенбло были сделаны приготовления к переезду двора, и все старались попасть в число приглашенных. Принцесса была занята с утра до вечера. Ее язык и перо не останавливались ни на минуту. Разговоры ее с Дегишем становились все оживленнее, что часто бывает предвестием страсти. Когда взор делается томным при обсуждении цвета материи, когда целый час проходит в толках о качестве или запахе какого-нибудь саше или цветка, то хотя слова таких разговоров могут слышать все, но вздохи и жесты видны не всем. Наговорившись досыта с господином Дегишем, принцесса болтала с королем, который аккуратно каждый день посещал ее. Время проходило в играх, сочинении стихов, каждый выбирал какой-нибудь девиз, эмблему. Эта весна была не только весной природы, она была юностью народа, возглавляемого Людовиком XIV. Король соперничал со всеми в красоте, молодости и любезности. Он был влюблен во всех красивых женщин, даже в свою жену, королеву. Но при всем своем могуществе он бывал очень робок на первых порах. Эта робость удерживала его в границах обыкновенной вежливости, и ни одна женщина не могла похвастать, что он оказывал ей предпочтение перед другими. Можно было предсказать, что тот день, когда он заявит о своих чувствах и станет зарею новой эры, но он молчал, и господин Дегиш, пользуясь этим, оставался королем любовных интриг всего двора. Мало-помалу он занял определенное место в доме принца, который любил его и старался как можно больше приблизить к себе. Замкнутый от природы, он до приезда принцессы слишком уединялся, а когда она приехала, почти не отходил от нее. Все окружающие заметили это, а в особенности злой гений, шевалье де Лорен, которому принц был чрезвычайно привязан за его веселые, хоть и злые выходки, и за умение выдумывать разнообразные развлечения. Шевалье де Лорен, видя, что Дегиш угрожает занять его место у принца, прибегнул к решительному средству. Он просто-напросто сбежал, оставив принца в крайнем недоумении. В первый день принц почти не заметил его отсутствия, потому что Дегиш был рядом, и те часы дня и ночи, когда он не разговаривал с принцессой, самоотверженно посвящал принцу. Но на другой день принц, не находя никого под рукой, спросил, куда девался шевалье. Ему ответили, что об этом никому не известно. Дегиш, проведя все утро с принцессой за выбором шитья и бахромы, пришел утешать принца. Но после обеда надо было заняться оценкой тюльпанов и аметистов, и Дегиш снова ушел в кабинет принцессы. Принц остался один. Был час его туалета. Он чувствовал себя самым несчастным человеком в мире и опять спросил, не знает ли кто-нибудь, где шевалье. «Никто ничего о нем не знает», — был все тот же ответ. Тогда принц, не зная, куда деваться от скуки, отправился, как был в халате и попельотках, к жене. Там он нашел целое сборище молодежи, которое смеялось и перешептывалось по углам. Тут группа женщин, обступивших мужчину и едва сдерживаемый смех, а там манекан и маликорн, осаждаемые Монтале, мадемуазель де Тонешарант и другими хохотушками. Поодаль от этих групп сидела принцесса. Стоя перед ней на коленях, Дегиш держал на ладони рассыпанные жемчуга и драгоценные камни, которые она перебирала своими тонкими белыми пальчиками. В другом углу устроился гитарист и наигрывал испанские сигидильи, от которых принцесса была без ума с тех пор, как молодая королева стала их петь, с каким-то особенно грустным оттенком. Разница была только в том, что фразы, которые испанка произносила с дрожащими на ресницах слезами, англичанка напевала с улыбкою, позволявший видеть ее перламутровые зубки. Этот кабинет, битком набитый молодежью, представлял самое веселое зрелище. При входе принц был поражен видом стольких людей, веселившихся без него. Его взяла такая зависть, что он невольно воскликнул, как ребенок. «Что же это такое? Вы здесь забавляетесь, а я там скучаю один». Все сразу притихли, как от удара грома смолкает чириканье птиц. Дегиш моментально вскочил на ноги, маликорн спрятался за юбки Монтале, манекан выпрямился и стал в церемонную позу. Гитарист сунул гитару под стол и прикрыл ее ковром. Одна принцесса не тронулась с места и, улыбаясь, ответила супругу. «Ведь вы занимаетесь туалетом в этот час, и вы нарочно его выбрали, чтобы веселиться», — проворчал принц. Эта фраза послужила сигналом к общему бегству. Женщины разлетелись, как стая спугнутых птиц. Гитарист растаял, как тень. Малекорн, не переставая прятаться за юбки Монтале, успел юркнуть за драпировку. Что касается манекана, то он пришел на помощь Дегишу, который, разумеется, все время стоял около принцессы, и оба они храбро выдержали натиск. Граф был слишком счастлив, чтобы сердиться на принца, но принц был очень зол на свою супругу. Ему нужен был повод к ссоре, и таким поводом ему послужило исчезновение этой толпы, веселившейся до его прихода и смущенной его появлением. «Почему же все разбежались, как только я вошел?» — обиженно и надменно проговорил он. На это принцесса холодно ответила, что когда является глава дома, домочадцы из почтения стараются держаться поодаль. Говоря это, она состроила такую забавную мину, что Дегиш и манекан не могли удержаться от смеха. Принцесса захохотала следом за ними. Общее веселье заразительно подействовало на самого принца, так что ему пришлось сесть. Когда он смеялся, его фигура теряла свою важность и достоинство. Перестав хохотать, он рассердился еще больше. Его злило, собственно, то, что он сам не мог сохранить серьезность. Он смотрел злыми глазами на манекана, не решаясь излить свой гнев на графа Дегиша. По его знаку оба они вышли из комнаты. А принцесса, оставшись одна, стала грустно перебирать жемчуг, не смеялась больше и молчала. «Как это мило!» — надулся принц. «У вас меня встречают как чужого!» И он ушел в крайнем раздражении. По дороге ему попалась Монтале, дежурившая в комнате, смежной с кабинетом принцессы. «На вас приятно посмотреть, но только из-за двери». Монтале сделала глубокий реверанс. «Я не вполне понимаю, что ваше высочество изволите мне сказать. Я повторяю, мадемуазель, что когда вы хохочете все вместе в комнате у принцессы, то всякий посторонний, если он не остается за дверью, оказывается лишним». «Разумеется, ваше высочество, говорите это не о себе. Наоборот, мадемуазель, я говорю это и думаю именно о себе. Мне устроили не очень-то любезную встречу, еще бы. Именно в то время, как у моей жены, то есть в моем доме, музицируют и веселятся, когда и мне, в свою очередь, хочется немножко развлечься, все убегают. Что же это значит? Вероятно, в мое отсутствие делается что-нибудь дурное. Но сегодня было все то же, что и вчера, и раньше», — оправдывалась Монтале. «Неужели? Значит, каждый день хохочут так, как сегодня?» «Конечно, ваше высочество. И каждый день происходит то же самое?» «Все то же, ваше высочество. И каждый день такое же бренчание?» «Ваше высочество, гитара была только сегодня. Но когда ее не было, играли на скрипке и на флейте. Женщинам скучно без музыки». «Черт возьми, а мужчинам?» «Какие же мужчины, ваше высочество? Господин Дегиш, господин Доманикан и остальные?» «Да ведь они приближенные, ваше высочество». «Да-да, ваша правда, мадемуазель». И принц ушел на свою половину. Он задумчиво опустился в глубокое кресло, даже не взглянув в зеркало. «И куда это пропал шевалье?» — проговорил он. Около кресла стоял лакей. «Никто не знает, где он, ваше высочество. Опять этот ответ. Первого, кто скажет мне «не знаю», я прогоню со службы». При этих словах принца все разбежались совершенно так же, как исчезли при его появлении гости принцессы. Тогда принц пришел в неописуемую ярость. Он толкнул ногой шифоньерку, которая разлетелась на кусочки. Потом он отправился на галерею и хладнокровно сбросил на землю эмалевую вазу, порфировый кувшин и бронзовый канделябр. Поднялся страшный грохот, сбежались люди. «Что угодно вашему высочеству», — решился робко спросить начальник стражи. «Я занимаюсь музыкой», — отвечал принц, скрежеща зубами. Начальник стражи послал за придворным доктором. Но раньше доктора явился Маликорн и доложил принцу. «Ваше высочество, шевалье де Лорен следует за мною». Принц взглянул на Маликорна и улыбнулся. И действительно, в комнату вошел шевалье.